Еще раз всех приветствуем. В прошлое воскресенье мы начали такую подготовку или путешествие в Рождество. В прошлое воскресенье оставалось 4 воскресенья до Рождества, простите за такую тавтологию, но тем не менее 4 недели до этого праздника, и мы вспоминали события, которые с чем были связаны. Кто-то помнит? Связаны были с пророками. То, что пророки возвещали, что придет Иисус Христос, младенец, который родится в Вифлееме. Кто-то знает, сколько пророчеств в Библии написано о том, что должен прийти Иисус Христос? Сколько пророчеств? Много, да? Их более 300 пророчеств. Самое раннее мы читали, записанное в книге «Бытие», читали потом еще одно, записанное в книге пророка Исаия. Их много на самом деле, и когда мы вспоминаем эти пророчества, полезно проверять свое сердце. Мы говорили в прошлый раз, что у нас там внутри находится, да? Готовы ли мы для Господа, готовы ли мы ко второму пришествию, которое может случиться в любой момент в нашей жизни. Сегодня у нас с вами, такое третье воскресенье до Рождества Христова, и мы будем вспоминать события, связанные с Вифлеемом, с тем местом, где родился Иисус Христос. У нас будет зажигаться первая и вторая лампочка Вифлеемская. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. О чем пропела молодежь? Друг другу мы должны прощать. Господь нам завещал. События Вифлеема. Почему Иисус Христос родился в Вифлееме иудейском? Для чего? Мы сегодня говорили на детской проповеди. Цель была какая? Родиться, чтобы умереть. Умереть зачем? За наши грехи, чтобы нас с Богом примирить. Разорвались эти отношения. Господь нас примирил. Давайте проверим свое сердце. На этой неделе, все ли у нас хорошо в отношениях с Богом? Может быть, где-то они разорваны, где-то надломаны. Время восстановить эти отношения. Может быть, разорваны отношения с нашими близкими, друзьями, с кем-то мы поссорились. Важно их возобновить, восстановить эти отношения, попросить прощения, в конце концов, и у Бога, и у человека, с которым эти отношения разорваны, примириться, потому что Господь родился в Вифлееме и дал нам такое служение примирения. Пусть Господь благословит нас в этом. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу, пусть Господь благословит нас в это время думать, да, и размышлять о Его втором пришествии, готовиться. И 24 декабря, это вторник, у нас будет особое богослужение, здесь проходить молитвенное. Приглашайте своих друзей, неверующих, ваших, может быть, соседей, родственников. Мы будем говорить о Рождестве на протяжении, наверное, часа. Будем говорить о таких 10 шагах к Рождеству Христову, что случилось перед этим событием. Богослужение евангелизационное. Приглашайте своих друзей, родственников. Пусть Господь благословит это время всех нас.